О Станиславе в первый раз я услышал от Гэтсби. Я хорошо помню тот необычный вечер. Гэтсби заболел и решил остаться дома. Наверное, единственный раз за всю его жизнь упрямый Гэтсби сдался и остался дома. Болен он был к тому времени уже давно, может быть, 3 недели. Он так кашлял, что у меня не было сомнений, что у него туберкулез последней стадии, и вот-вот я останусь без хозяина. Он умирал, но упрямо продолжал придерживаться своего безумного образа жизни, пил скотч с 5 кубиками льда, была зима, но он выскакивал на улицу раздетым и так далее. В этот вечер он дошел до ручки. Антибиотики, которые он все время глотал, ему не помогали. Остался дома, сидел красный и несчастный на кухне, в самом теплом из своих халатов и в теплой пижаме под халатом, глотал мой куриный суп. Нэнси специально просила его, позвонив из Коннектикута, чтобы он обязательно ел суп. И, задыхаясь, рассказывал мне всякую всячину. Я сидел напротив него, он впервые никого не вызывал к себе, очевидно, стеснялся своей болезни, но ему нужен был собеседник. Мирная сцена на кухне. «Почему мы заговорили о Станиславе?» Я спросил босса, что мне делать с картиной, стоящей еще со времен Дженни в ТВ-комнате, не повесить ли ее сюда, на кухню. Гэтсби возражал против того, чтобы вешать картину на кухню, так как Станислав, автор этого безобразного, на мой взгляд, произведения, во всяком случае, на меня оно наводило тоску. «Луна над горами, абстрактными хоть вой». Может вдруг появиться, и ему Стивену будет неудобно перед автором за то, что его подарок висит на кухне. Окей, я закрыл вопрос о передвижении картины, но мистер Грей не слез с темы. Он рассказал мне о Станиславе. Мистер Грей поражался Станиславу. «Он такой бабник невероятный», — говорил Гэтсби. «Он даже Нэнси пытался схватить. Эдвард, ты можешь себе представить, какой бабник?» «Я мог себе представить». Гэтсби не сказал, за что, за какую часть тела хотел схватить Станислав Нэнси. Может быть, ему было неудобно сказать своему батлеру, что Станислав пытался схватить его жену за жопу. Или схватил, ибо что значит «пытался схватить»? Думал о том, чтобы схватить? Откуда Гэтсби знает, что Станислав думал? «Он гостил у меня в Коннектикуте и пытался схватить Нэнси», — продолжал Гэтсби восторженно. «Было очевидно, что если уж ему не нравилась сцена, то наглость Станислава ему нравилась явно». Я не спросил, как Гэтсби прореагировал на сцену, сделал вид, что он не заметил сатира. Я думаю, Гэтсби не постеснялся бы дать Станиславу по физиономии, но наглость в людях Стивен Грей уважал. «Он даже на Дженни набрасывался», — продолжал Гэтсби. «Она мне жаловалась. Я ему сказал: Станислав, пожалуйста, не терроризируй моих служащих». Стивен сказал: «Эмплайс, служащие явно для меня». Рассказывая эту историю кому-нибудь другому, он наверняка сказал бы «моих слуг». «Он из польской мафии», — продолжал босс. «Знаешь, все эти Полянский, Козинский, Бжезинский», — добавил я, и Гэтсби засмеялся. «Невероятный бабник», — подытожил Гэтсби. После такой аттестации, когда Станислав появился в доме, мне было интересно за ним понаблюдать. Выглядел он для своего возраста совсем неплохо. Худой, рожа, правда, несколько потрепанная, но его 50 ему не дашь, 40 дашь. Единственное, что не в порядке с ним, что он очень отстал от моды. Одет он был так, как одевались в конце 60-х годов. Плотно обтягивающие задницу брюки, широкие внизу, курточка, плотно прилегающая к телу, длинные волосы. Я уже так давно не одеваюсь. Брюки ношу узкие внизу и широкие в заднице. Пиджаки у меня здоровые, с плечами, как бы на 1-2 размера больше. Прическа у меня сейчас, как у Джеймса Дина. Знаете, был такой знаменитый американский актер в середине 50-х годов. 50-е годы сейчас очень в моде, и я это знаю. А как же, я современный слуга мировой буржуазии. Но оставим меня и перейдем к Станиславу. Поляк и русский хорошо друг к другу отнеслись при первой же встрече, хотя я был занят Татьяной и не мог уделить ему много времени. Тем не менее, мы с ним выпили водки на кухне, и я отправился ебать Татьяну, извинившись и нагло объявив ему, что у меня тело в постели. «Зная наших», — подумал я самодовольно, — «мы тоже ебемся и умеем это делать». Все время пребывания его в нашем раю Станислав сказал Гэтсби, что приехал на несколько дней, а прожил за счет моей персональной доброты больше 2 недель. Стивен был в Европе. У меня в постели было какое-нибудь тело. И я вогнал его в жуткий комплекс, в ужасный комплекс. Я не специально для Станислава играл, так получалось. И тут поляки проиграли. Господа, как и в исторической конкуренции России и Польши. Он за эти 2 недели выебал только Маришу, дочку какого-то их польского писателя. Я же за то же самое время поимел по меньшей мере 6 женщин. Включая ту же Татьяну, Терезу, музыкантшу Наташу, нидерландскую девушку Марию, на одну ночь забрела сэра. Кроме этого, одна замужняя женщина приехала из государства Израиль специально, чтобы со мной поебаться. Прочла мою книгу. Я время от времени появлялся на кухне, в нашем как бы клубе, где Станислав неизменно сидел у телефона и названивал во все концы Нью-Йорка, пытаясь наладить старые связи. Он явился в Нью-Йорк из своего Техаса с кучей картин и теперь пытался загнать их частным образом. Галерейщика у него не было. Я уже не уважал людей, у которых нет галерейщика. Даже у меня слуги был литературный агент. Нужно работать профессионально, дорогой Станислав, думал я. Вне зависимости от того, кто ты, профессиональный художник или профессиональный убийца. Спасибо вам, Соединенные Великие Штаты. Вы научили меня кое-чему. И хотя Станислав утверждал, что галерейщик ему вовсе не нужен, и показывал мне портфолио, где были его фотографии, Станислав рядом с Романом Полянским, Станислав вместе с Генри Миллером, Станислав и Мэри Хемингуэй. Я начал различать в веселом польском бабнике и мудозвоне знакомые мне черты неудачника, озабоченного тем, что он стареет 50-летнего человека. Я вылезал утром на кухню, зевая и потягиваясь. Я постоянно не досыпал, как вы сами понимаете, с такой жизнью. Станислав же уже сидел у телефона и звонил. Не то, что ему нечего было есть, нет, что вы. У него там в Техасе даже сооружались скульптуры по его проектам. В стальной плите необыкновенной толщины какой-то особой атомной пушкой молодые энтузиасты и ученые сделали ему дыру. Рваную дыру, такую, как он хотел. Он изображал дыры, господа. Мы живем в великолепное время, когда все доступно и позволено. Как раз самое время делать дыры. Дыра может быть даже символ нашего времени. Разверстая рваная дыра в никуда. Станиславу хватало на мясо и масло, но с художниками, как и с писателями, если ты не среди первых, считай, что ты неудачник. Заголовки в газетах, фотографии, монографии – все достается нескольким первым. Станиславу оставалась Мариша. Он смотрел на моих девушек, которых я ему показывал, а чего нет. Мы все иной раз высаживались на кухне, приходил еще его молодой друг, здоровенный бывший спортсмен Гжиштов. Очень доброго нрава парень, и мы высаживались на кухне, пили и курили траву. Однажды Станислав не выдержал и погладил по волосам Наташку. Ей на вид лет 12, господа, такое, знаете, небольшого роста создание, с белой попкой, блондинка и с розовым личиком. «Отдай мне ее, Эдвард», — попросил Станислав как бы в шутку. Я знал, что он не очень-то и шутит. Я видел, как он бьется, пытаясь нащупать утерянные связи. Но, как говорит хитрый и мудрый восточный человек Гупта, «если тебя месяц нет в Нью-Йорке, все девушки уже ушли, уже куда-нибудь пристроились». Тоже будет после нашей смерти, братья. Хочется мне весело сказать и Гупте, и Станиславу. Через несколько дней после нашей смерти все девушки наши уже пристроятся кому-нибудь нахуй. А некоторые, особенно прыткие, пристроятся в тот же день. Природа ничего не оставляет от наших сантиментов. Все разносит в пух и прах, не за что уцепиться, не на чем себя основать. «Возьми», — сказала Станиславу. А Наташку я спросил, «пойдешь с дядей Станиславом в постель?» «Они у меня хорошо теперь все выдрессированы». Наташка посмотрела на меня вопросительно. Ей не нужен был Станислав, ей нужен был я, который спокойно мог ее послать в постель к поляку или еще к кому. Он был неплох поляк, наверное, хороший любовник, но я был ее хозяин. Я не хотел, чтобы она шла в постель к поляку, и она сказала: «Нет, не хочу». Как только я перестал обращать на них внимание, на моих девочек, они совершенно ко мне переменились. Они стали устраивать мне сцены любви и ревности, а не я им. Они теперь меня любят и упрекают, и боятся меня потерять. Если раньше их раздражало, что я их спрашиваю, куда они ходят без меня, с кем общаются, то теперь моих женщин злит, что я совсем не интересуюсь, что они делают за пределами миллионерского дома, ебутся ли с кем или нет. Когда они начинают мне рассказывать о том, что они делают, лицо у меня, очевидно, становится скучающее, потому что они, как правило, вдруг останавливаются и рассеянно спрашивают. «Тебе не интересно, Эдвард?» «Нет, почему же, — говорю я, — ты продолжай, рассказывай дальше». Ясно, что мне неинтересно. Все та же история, сколько я их выслушал уже в темноте моей многострадальной спальни под огонек сигареты и бульканье, выливающегося в мое горло вина. Истории их всех похожи. Даже если бы я попытался им сочувствовать, и то не смог бы в конце концов. До того они тривиальны. Почти каждый имеет несчастную любовь за плечами и какую-нибудь свою обиду на мир. Обиду на родителей, а чаще всего на мужа или на любовника. Он или жадный, или черствый, и обычно ничего не понимает в ее жизни». Они придумывают себе такую же несчастную жизнь, какую я себе когда-то придумал для Дженни. Все мы одинаковы. Только я, кроме хуя, имею волю и талант. Они имеют пизду, иногда талант, но безвольны. Их жизнь наверняка на самом деле спокойнее, чем она им кажется из моей постели. Я не отношусь к ним плохо, о нет. Я делюсь с ними всем, что имею. Вином, домом, марихуаной, деньгами. Я вожу их в ресторан «Пиджей Кларкс» на 3-й авеню, бывший ирландский бар. Ничего там особенного нет, но клетчатые скатерти, старые гравюры, распиздяя официанты, создают ощущение человеческого уюта. К тому же у них очень хороший стейк-тартар, не та размазня, которую вам подают в других нью-йоркских ресторанах. Я сижу в Пиджи Кларкс с моими девочками и пью божоле виляж. Мы посматриваем друг на друга, дружелюбно усмехаясь, время от времени касаемся руками друг друга. Только что вылезши из постели, мы испытываем друг другу нежность только что ебавшихся животных, ласковость от ебавшихся собачек. Я всегда делюсь с девочками своими несчастьями, идеями, своими маленькими историями. Я не делаю вид, что моя жизнь безоблачна. Вчера звонила моя агентша, жалуюсь я, и сообщила, что очередное издательство отвергло мой роман. «Экспресс» — очень прогрессивная, когда-то печатавшая неплохие книги, но, заработав деньги, издатели быстро становятся ленивы и уже невнимательно относятся к рукописям. Лайза не хочет бросать меня, хочет работать дальше, но сказала мне: «Честное слово, Эдвард, я уже не знаю теперь, куда посылать книгу. Имеешь ли ты какие идеи?» «Девочки мои, как бы моя одна жена. Одна женщина со множеством лиц и множеством тел. Я могу с ними поделиться своей злостью по поводу очередного провала. Тоски у меня теперь не бывает. Могу рассказать им о своих бредовых планах на будущее. Они поймут, они сами не очень-то нормальные. Они поступают ко мне почему-то почти немедленно после попыток покончить с собой, глубоких депрессий и с психоневрологических клиник, правда? Очевидно, я не притягиваю здоровых девушек. А может, со здоровьем мне неинтересно. А может быть, здоровых женщин и вовсе нет в мире, господа. Любовь? А я их люблю по-своему, только я распределил свою любовь между ними, и разве справедливо, чтобы моя любовь досталась одной? Я отношусь к ним с нежностью, которую впервые ощутил как-то в нашем саду, глядя на Дженни. Нежность к существам, которые живут со мной вместе на земле в одно время. Нежность самца к сучечкам. Я их пасу и защищаю от врагов. Я бы жил с ними со всеми в одном доме, но они бунтуют. Почти каждая хочет иметь всего меня, но довольствуется частью. Тогда приходится избавляться от бунтовщицы, заменять бунтовщицу свежей девочкой. Они часто напиваются, мои девочки, потому что со мной им трудно находиться в нормальном состоянии. Напиваются и охотно принимают дракс для храбрости. Именно тогда решаются на бунт. И маленькая пианистка Наташа устроила мне что-то вроде бунта. Я сидел с ней в темном баре-сарае на Lower East Side и пил, конечно, J&B. Их компания должна мне прислать ящик виски ежемесячно за ту рекламу, какую я им делаю. Эдвард Лимонов пьет только J&B. Наташка, как я уже упоминал, выглядит лет на 12. 12, конечно же, преувеличение, но по возрасту она почти годится мне в дочке. И это не преувеличение. Мы гуляли. Где мы напились до этого, я не помню, но девочка моя, пьяно сморщив личико, ругала меня за мое безразличие к жизни, за нелюбопытство. Обвинение в нелюбопытстве было несправедливым, но я молчал. Ей хотелось ко мне придраться. Дело в том, что все ее претензии сводились в конечном счете к чему-то вроде: «Ты особенный, ты единственный, ты же можешь, что же ты не такой, как нужно?» Переведя на нормальный язык, все это значило: «Почему же ты меня не любишь?» Бар был холодный и огромный. Основан был еще во времена хиппи, теперь же по-прежнему длинноволосый, лет под 40 бармен гигантского роста, обслуживал панк-мальчиков и панк-девочек в кожаных куртках с разноцветными торчащими волосами. Было в баре несколько типов постарше, с синяками под глазами и небритых. Я молчал, куря сигарету за сигаретой, и пил свое J&B. С возрастом я все меньше испытываю необходимость что-либо объяснять, тем более что и по многократному опыту знаю, ничего объяснить нельзя. Слова у нас выражают разный смысл у всех, у каждого свой. Бесполезно. Наташка закрывала лицо руками, открывала опять, говорила, что я пустой и циничный, и ничего уже никогда не напишу интересного, а буду только повторять себя. Она злилась, ей хотелось меня уязвить и ранить. Ведь ебал я ее все реже и реже, надоедать стало. Я ей не возражал, наверное, ну да, может быть, я пустой и плохой, может, и будущего у меня нет, и литературного, и человеческого. Я пошел в туалет. Дверь была грубо сбита из досок. Над писсуаром было жирно выведено «Fuck you», но чуть ниже чья-то добрая рука приписала «That is not nice». Точно, это было нехорошо так писать, что «Fuck you». Когда я вышел, в баре бегала ласковая рыжая собака. Моя собеседница держалась уже получше и стала настойчиво доказывать мне, что я должен купить себе роликовые коньки или автомобиль. В моей жизни, считает она, не хватает скорости. Слушая ее, я выпил еще J&B, но пьянее не сделался, а только подумал, что сидеть с Наташкой все же лучше, чем пить одному. Потом мы вышли, я впереди, руки в карманах, она чуть сзади, сумкой. Я почему-то заинтересовался феноменом сумки и подумал: женщина без сумки всегда беззащитна. Женщины потому все с сумками, что там у них все, чтобы утром красиво и нарисоваться. Девочки же в джинсах, только ключики да пару долларов, а сумки нет. А как женщиной становится, так сумка появляется. Наташка, значит, в женщины пошла, раз у нее сумка объявилась. Она пошла и крепко. Мы поехали ко мне. Кажется, в доме еще был Станислав, но мне не хотелось его видеть. Мы тихо поднялись в мою комнату и добавили. Выкурили джойнт и выпили еще. Потом, кажется, поебались, не помню. Утром я Наташки возле себя на кровати не обнаружил. Ну нет, так нет, ушла, очевидно, пока я спал. Пожал я плечами и пошел в свою ванную с небесным светом умываться. Открыл дверь и... Вся ванна была забрызгана кровью. На полу валялись мой нож и две пары маленьких маникюрных ножничек в крови. Кровь была и на осколках неизвестно откуда взявшегося бритвенного лезвия. Кровь была на полу и на желтом пушистом коврике, брызги крови на кафельных стенках. Рыжая моя девочка, пианистка моя, очевидно, пыталась покончить с собой или, вероятнее всего, хотела продемонстрировать мне, что наши отношения с ней серьезные. Я сел на ванну и задумался. «Дурочка маленькая», — думал я. «Чего же она со мной со злым 36-летним циником связалась? Обижать мне ее никак никогда не хотелось, но живу-то я по своим отдельным законам. По-моему, и отдельно. Говорил же я еще вначале, не влюбляйся в меня, Наташка, смотри. Нет, я такая же, как ты, Лимонов, у меня столько мужиков было. Вот тебе и было». Я позвонил ей домой в школу, где она преподавала музыку. Она была в школе. Я ее не ругал, спросил только: «Ну ты как, жива?» «Жива», — сказала Наташка стеснительно. «Ты, Лимонов, извини, я пьяная, напилась вчера, а мне пить совсем нельзя. Я там письмо тебе оставил на столе, не читай его, пожалуйста, а?» Письмо я, конечно, прочел. Писатель ведь. Письмо оказалось большое, я думаю, она писала его всю ночь. А я спал, скотина. «Лимонов», — начиналось письмо, — «так как слушаешь ты меня обычно невнимательно и не даешь мне говорить, корча скучающие гримасы, то вот тебе письмо. То, что я, выпив, пристаю к тебе последнее время, дескать, ты не такое, делаешь не то и так далее, а я, дескать, хорошая, не значит, что я влюблена, люблю тебя. Нет, происходит это от того, что я глубоко оскорблена твоим ко мне отношением. И не любви мне от тебя нужно, и не спать с тобой, ты совсем не подходишь мне в любовнике, однообразен, невнимательный, жесток, неблагодарен. С большим удовольствием приезжала бы к тебе поболтать и спала бы в детской, вот где мое место при тебе. Но нет, за твое внимание приходится платить предоставлением определенной части тела, а внимание твое направлено на тебя же самого. Я – зритель, молчаливый участник, мне очень дорого, тем более сейчас, когда вокруг меня почему-то все никудышные мужчины и женщины. Я поклонник твой, Лимонов, не более того, не влюбленная в тебя девочка. Я считаю и чувствую тебя человеком прекрасно талантливым, мне очень нравится то, что ты пишешь, я знаю почему. И вообще, несмотря на мой возраст, я понимаю гораздо больше, чутьем и вкусом обладая лучшим, чем большинство людей, окружающих тебя. Ты для меня не только талантливый писатель, иначе бы ничто меня к твоей персоне не влекло, читал бы твои книжки дома. Но повторяю, исключительно талантливый человек, заразительный, живой, так выгодно отличающийся от своих вялых, глуповатых и пошлых сверстников. Время, проведенное с тобой, доставляло мне всегда максимум удовольствия, если уж ты совсем не начинал хандрить и кукситься. Вот что означает «я люблю тебя». Даже не люблю, я безумно любопытствую, но ты не мужчина мне, Лимонов, о нет. Мое отношение к тебе, я бы сказала, восторженно рассудочное, и удовольствие, получаемое мной от тебя, чисто интеллектуального свойства. И я не считаю себя незаслуживающей твоего внимания. Я гораздо больше его заслуживаю, чем те идиоты вокруг тебя, которые понять и оценить тебя толком не в состоянии. Непонятно, как они позволяют себе нести при Лимонове такую колесицу». Ты считаешь, что возраст обязывает их понимать, а мой возраст говорит обратное. Но нет правил без исключения. Я очень болею за тебя, Лимонов, за твои книги, теперешние и будущие. Я была бы очень рада быть полезной тебе, только не в постели, но, к сожалению, больше ничем не в силах. Да и в постель залезать с тобой больше не хочу. В постели ты исключительно оскорбительный, недовольный и абсолютно безосновательно. Не хочешь женщину — не ебись, кому ты делаешь одолжение? Прям такое ощущение, что ты мстишь всему женскому роду в постели с одной из них. Как я хочу, чтобы наконец вернулась твоя Елена, и чтобы зажили вы счастливо и умерли в один день. Тогда Лимонов перестал бы мстить всем бабам сразу, в попыхах, чтобы успеть большему количеству отомстить персонально, и добрее бы стал, и внимательнее, и книги другие бы писал. За мои истерики извиняюсь. Мои истерики временные. Это, Лимонов, не из-за тебя, о нет. Просто мне совсем нельзя пить. Со мной и раньше случалось, что я ни с того ни с сего начинал, напившись, резать себе руки и ноги. Не чтобы убить себя, а чтобы сделать себе больно. Вообще, ты занимаешь в моей жизни совсем не главную ее часть. У меня своя жизнь, я музыкант. Ты говоришь, что я не женщина, я очень рада. Это только помешало бы мне в моем творчестве. Потому что музыка, которую я играю и люблю, не охватывает нижней части тела, сексуальных принадлежностей, только какой-то орган чувств в грудной клетке и голову. И это большая удача, когда удается половые признаки не вмешивать в музыку. Именно поэтому ты не любишь классической музыки. Там нет места хую. Именно поэтому ты благосклонен к рок-н-роллу. Там как раз кроме хуя ничему нет места. Тебе бы вообще было полезным не ебаться года два. Ты бы полюбил музыку и еще что-нибудь полезное. Как бы было хорошо. Я люблю ебаться и очень, но мне, Лимонов, не все равно с кем, как тебе. И в постели мне недостаточно сухих, жестоких оргазмов. Мне нужно еще массу всего, чего от тебя мне нет. Ласки, например. Еще мне требуется мое особенное желание к определенному мужчине. К тебе я этой тяги не испытываю. Ты не желаем мною и не был никогда желаем. Я оскорблена тобой. Ты ни разу не спросил меня ни о чем. Ты не знаешь ничего обо мне. Ты даже ни разу не посмотрел внимательно в мою сторону. Но ты хорошо знаешь, что в 21 год я ничего не понимаю, не знаю, не умею. Слабенькая, маленькая, влюбленная идиоточка. Самонадеянный дурак, отвечу я тебе. Тебе просто приятнее иметь такую девицу поблизости для создания вокруг себя картины полного непонимания и недостойных женщин. Я знаю, что я человек самостоятельный и сильный. У меня достаточно трудностей, я одна и ни от кого не прошу поддержки. И все решения принимаю сама, все беды переживаю сама, и потому что ошибок я делаю немного, и разочарований у меня немного, можно сказать, что я что-то допонимаю в жизни. Я, можно сказать, герой для своего возраста и пола. Меня не волнует, что тебе до всего этого нет дела, ты интересен мне, и нет у меня желания заинтересовать тебя собой. Мне просто неприятно слушать о себе всякий вздор безосновательный. Нашел тоже юную идиотку. Я музыкант, Лимонов, думающий, зрелый музыкант. Быть женщиной не моя профессия. Моя жизнь не для мужчин, и я не для них. А ты тем более никогда мужчиной по половой принадлежности для меня не являлся. Все это чистая правда, да. Я думаю, это и было видно. Обрати ты немного внимания на меня, а не вырезая меня по трафарету 21 года девица с большой попкой. Наташа. Наташка была не права в том, что я совсем не обращал на нее внимания. Я обращал, я даже очень гордился ее виртуозной игрой на пианино и часто просил ее поиграть для моих гостей, если таковые были в доме. Кроме того, она была русская девочка, и я как бы чувствовал ответственность за нее, не знаю перед кем, может, перед Богом, хотя я в него и не верю, за сестричку Наташку, девочку моего племени. Я старался ее не обижать. Порой она проводила у меня в доме несколько дней подряд, и кроме того, что я ее ебал, она играла часами на пианино, гуляла в саду, качалась на качелях, читала, если хотите, книги, слушала пластинки своей любимой классической музыки и вообще имела хорошее время. Хотя многие Наташкины обвинения в мой адрес были смешны и нелепы, над ее письмом я все же призадумался. Уж очень Лимонов из ее письма оказался похожим на его хозяина Гэтсби. Это обстоятельство меня и обрадовало, и смутило, ибо я и хотел быть как Гэтсби, и не хотел.